Покушение. На Петра не раз покушались, и всякий раз какие-то чудесные обстоятельства спасали его. Судя по всему, Молочков считал его заговоренным. Вот взять, например, историю с заговором стрельцов Циклера и Суковнина. Проведав о заговоре на свою жизнь, Петр велел вечером заговорщиков окружить и схватить. Однако, перепутав час, сам в дом заговорщиков явился преждевременно. Он застал их всех, человек шесть. Они были поражены. Вся компания изменников, однако, встала, изъявляя государю должное почтение. Царь виду не подал. Сказал, что увидел у них свет в окнах, проезжая мимо, и надумал заехать обогреться. Самообладание помогло Петру найти нужный тон. Распить вместе с стрельцами круговую чашу, вести разговор. Неизвестно, на что надеялся Петр. Но вел он себя уверенно, так, будто дом был уже окружен, и солдаты только ждали его приказа. Представьте себе, никто из действующих лиц этой сцены не знает, что произойдет в следующую минуту. Петр понимает, что уйти и так запросто он не может. Произошла ошибка, он в ловушке, и оставаться далее нельзя. Один из стрельцов тихо говорит Суковнину: «Пора брать». Суковнин также отшептался: «Еще нет». Петр, поняв, что происходит, вскочил, ударил Суковнина так, что упал, вскричал: «Если тебе еще не пора, сукин сын, то мне пора связать этих скотов». Все растерялись, и в эту минуту ровно в 11 вечера, согласно приказу, солдаты во главе с офицером ворвались в дом. Далее все завершилось по правилам американского триллера, которого никто из них еще не видел. Таков анекдот, записанный Якобом Штеллиным. Насколько приукрашена эта история, неизвестно. Следующий случай уже из области мистики. Речь идет о покушении, произведенном Александром Кикиным. Начав бомбардиром в потешном полку у Петра, он вскоре становится одним из ближайших к нему людей, сопровождает денщиков в походах, едет с великим посольством, остается в Голландии, учится строить корабли. Умница, энергичный, образованный представитель древнего дворянского рода. Предки его боярами были у Дмитрия Донского. Не мудрено, что он терпеть не мог выскочку Меньшикова, двориша, наглого фаворита. У них все чаще происходили столкновения, и царь неизменно брал сторону Меньшикова. Это возмущало Кикина, доводило его до бешенства. Денщики неотлучно дежурили при царе. Обычно ждали, когда он заснет, и ложились спать в соседней комнате. К очередному дежурству своему Кикин приготовил пистолет, зарядил его, дождал, что Петр заснул, и, направив пистолет в голову царя, спустил курок. Осечка. Повторяет снова. Опять осечка. Озлясь, он сменил кремень, попробовал курок, убедился, что все исправно, перезарядил пистолет. Опять осечка. Рассказчики расходятся в подробностях. Одни утверждают, что попыток было две, другие — три. Неудача поразила Кикина. Столько случайностей быть не могло. Это не осечки, это запрет, божественное вмешательство. Может, сам Всевышний защитил его и сейчас покарает Кикина? В ужасе он разбудил Петра, упал на колени и признался во всем. Показал пистолет, совершенно исправный. Теперь он, Кикин, считает себя недостойным тяготить землю. Подумав, Петр сказал, что раскаяние Кикина еще более подтверждает Божье покровительство. Верил ли он сам в свою чудесную звезду? Внушал ли окружающим, трудно сказать. Кикина в тот раз он простил. История сомнительная и в то же время слишком невероятная, чтобы быть выдуманной. Учитель всерьез полагал, что Петра всякий раз хранил некий Божий промысел. В его биографии он находил много необъяснимого. Время от времени в истории появляются и действуют непонятные силы. Он был убежден, что в исторической науке атеистам приходится трудно. После этого Петр назначил Кикина адмиралтейским советником. Что означал сей акт? Видимо, Петр уверился, что раскаяние гарантирует верность. Иначе как же? Кикину ведь был Божий знак. Вскоре, однако, был Кикин увлечен в деле о хлебных подрядах, в злоупотреблениях, судим. Суд конфисковал его имение, приговорил к ссылке. Кикин обращается с прошением о помиловании к царю, и Петр, снова веря в раскаяние, возвращает его из ссылки, отдает имение, оставляет в прежнем звании. Через несколько лет того же Кикина разоблачают как одного из главных участников заговора царевича Алексея. Это он советует царевичу не возвращаться в Россию, установить связь с французским двором. Кикин устроил бегство Алексея в 1716 году. Кикина судит, приговаривают к казни. Петр не только разгневан, он еще и уязвлен. Как же так? Дважды им помилованный, дважды прощенный, должен был по всем законам совести и благодарности и верен быть, служить преданно, возлюбить должен был. Вместо же этого не только казнократство, к чему Петр не то что привык, но претерпелся. Но из пыточных признаний предстала многолетняя, лютая, тайная ненависть к нему Александра Кикина. И хотя дело шло прежде всего о сыне, об Алексее, но Петр и эти тяжелые для него дни получил время посетить приговоренного Кикина, спросить, что заставило этого человека употребить ум свой в таликое зло. Говорят, что Кикин, не раскаиваясь ни в чем, ответил ему такой фразой: «Ум любит простор, а от тебя было ему тесно».